Глава 21, где я объясняю, что такое любовь. Пока я дожидалась Лесика, замерзла. Уже пританцовывала на месте, когда он, наконец, появился. Пересекал площадь быстрым шагом, опустив голову и думая о чем-то своем. В его руках был перевязанный бечевкой небольшой сверток. Я не стала окликать Лесика, а побежала за ним. На площади, повертев головой, он направился к лавке книжника. Тут я догнала его. «Представляешь, я сделала удрученный вид. Забыла в книжной лавке корзину. Подожди, я сбегаю за ней». Нырнув к лавочнику, поблагодарила его и, схватив корзину, выбежала на улицу. Заодно посмотрела Лесику в лицо. Мальчик был задумчив, но я не нашла в его глазах отражения горя или отчаяния. «Это тебе». Он протянул мне сверток. «Что это?» «Не знаю. Наместник сказал, что тебе понравится». «Как он?» «Почернел. Злится». «Нелегко перенести предательство человека, который был тебе близок. Я, конечно же, имела в виду Мадли». «Нет. Вчера погиб его сын». «Я остановилась». «Да, тот белый волк был его младшим сыном». Лесик видел, как я побледнела, подхватил меня под руку и отвел в сторону. Я опустилась на лестницу какой-то лавки и закрыла лицо ладонями. «Мне никогда не рассчитаться с ним», — прошептала я, понимая, что часть вины за смерть молодого пса лежит и на мне. «Не приведи я в дом старуху, ничего не случилось бы». «Лорд Васбер не злится на тебя. Он знает, что у тебя доброе сердце, которым воспользовались враги. Его бывшая любовница следила за ними и вышла на наш дом. Ее прилюдная казнь – малая цена за гибель сына». Лесик немного помолчал. «Я не знал, как его утешить. Слово за слово. И я рассказал милорду о Новом годе. О том, что вчера притащил домой елку, вокруг которой мы будем водить хороводы. Что ты испечешь торт». «Он хочет прийти к нам?» Я боялась услышать ответ. «Мы не смогли бы отказать наместнику, ведь он пожертвовал ради нас своим сыном. Но в то же время дом... Пусть и не намеренно, но он убил белого пса». «Нет, у лорда Васбера траур. Он сказал тебе больше не беспокоиться. Он не будет приходить, если ты не хочешь». Я кивнула. Мой кивок можно было расценить по-всякому. Я согласна, чтобы он не приходил, или я понимаю, что у человека сейчас горе, и ему не до нашей елки и торта. «Пойдем». Лесик взял у меня корзину. «Ты хотела что-то купить?» Я покачала головой. «Нет, я сейчас одного хочу, чтобы мы как можно быстрее оказались дома. Рядом со своими». «Настя». Лесик посмотрел куда-то в сторону, но его взгляд не был осмысленным. «Я влюбился в Зонду». Я охнула. «Это плохо». Мальчишка наморщил лоб. В его глазах светился страх. Он помнил, как я убеждала всех детей, что Зонда им сестра. И она была магом, а он псом. «Нет, это прекрасно. Ты сказал ей об этом?» «Нет. Но я хотел, чтобы ты знала об этом. Пес способен полюбить мага. Всей душой. Я тут подумал. Может, в любви наместника к тебе нет ничего плохого. Он хороший. Я это понял еще вчера». Я поднялась и обняла Лесика. «Милый, так прекрасно, что ты полюбил девочку. Но, став взрослее, ты увидишь, что у любви разные грани. Иногда она бывает безответной. Человеку трудно переломить себя и ответить «да» тому, кого ты не любишь. Но бывает гораздо хуже, если «да» случится из жалости. Это сделает несчастными обоих. А мое сердце при виде наместника молчит». «А может, это только из-за того, что он предложил тебе стать любовницей, а не женой?» — прошептал он мне в плечо. «Я думаю, у него есть семья. Раз был младший сын, то где-то есть и старший». «Есть, он сам рассказал. Его жена и две дочери остались в Маржине. Старший сын служит при королевском дворе в столице. Разве он виноват, что влюбился в тебя? Лесик освободился из моих объятий, чтобы посмотреть мне в лицо. Я что только не делал, чтобы вырвать из сердца зонду. Милый, я попыталась скрыть улыбку. Мой мальчик боролся с собой, чтобы разлюбить зонду. Не сравнивай себя и наместника. Но если ему так же больно, то я его понимаю. И я его понимаю. Но моя ложь не принесет никому из нас радости. Пошли домой. Наши волнуются. Стоило нам выйти за город, как нас догнала карета наместника. Я остановилась, когда открылась дверь. Внутри находился лорд Васбер. Он опять походил на нахохлившуюся птицу, утонув в шубе с огромным воротником. «Нам нужно поговорить», — объявил он, приглашая меня в карету. Я оглянулась на Лесика. Тот, взяв из моих рук сверток, быстро залез на облучок и сел рядом с кучером. Это был Пегги Ярк. Его лицо хранило следы когтей ведьмы, а и без того крупный нос безобразно распух. Стоило мне сесть, как повозка тронулась. «Как вы?» — спросила я у наместника, устраиваясь на сиденье напротив. «Примите мои соболезнования. Лесик рассказал мне, что вчера погиб ваш сын». «Мой отважный мальчик», — произнес лорд Васбер сиплым голосом, словно у него было простужено горло или он много кричал. Я пересела к нему и обняла. Не могла поступить иначе. «Я принял решение не тревожить вас. Нестальт — отличный защитник, и мне не стоит беспокоиться о вашей безопасности. Лорд Тризор создал крепкую семью. Я увидел вчера, как вы любите друг друга». «У вас тоже есть семья», — напомнила я, убирая руки. «Время принесения соболезнований и дружеских объятий прошло». «Мой брак был династическим», — лорд Васбер поправил ворот черного плаща. «Казалось, что наместник все время зябнет». «Да, псы могут жениться по любви, но обладающие властью — невольники условностей». Он немного помолчал, ища правильные слова. «Я думал, что лишен чувств. Меня ничто не радовало. Часто менял любовниц, присыщаясь ими. Мадли тоже нужна была лишь для поддержания мужского самолюбия. Красивая, ласковая. Но такая тварь!» Наместник поморщился. «Вы сумели доказать обратное. Существуют женщины, которых стоит любить. Мои чувства ожили. Вы ничего не сделали, чтобы подчинить меня себе, но у вас получилось». «Мне жаль, что я нарушила ваш душевный покой». «А мне не жаль. Оказывается, это так сладко — пребывать в любовных мучениях». Я глянула в окно. Приближалась наша усадьба. Я пересела на свое место. «Я буду держать траур по сыну 6 месяцев. У вас будет время подумать. Может, жизнь сложится так, что вам захочется прийти ко мне, как женщине к мужчине. Не говорите сейчас «нет». Судьба переменчива». Я подняла на него глаза. Наместник наклонился и, взяв меня за подбородок, приник к губам. Наш поцелуй был горек. Долог, но полон несбывшихся надежд. Его невозможностью обладать мною, моих невозможностью ответить на чувства. Карета остановилась, но Васбер не спешил меня отпускать. «Лорд Тризор рассказал мне, что вы собираетесь праздновать излом по обычаям своей родины. Интересная традиция. Надо бы нам перенять ее. Я приготовил для вас подарки. Арк выгрузит их на крыльцо. Не обессудьте, но в дом входить мы не будем. Спасибо. Вы заботитесь о чужих людях даже в такое тяжелое для вас время. Живым живое, мертвым мертвое. Он нажал на ручку двери и выскользнул наружу. Подал руку мне, помогая выбраться. Лесик и Пегги и Арк таскали корзины и складывали их на крыльце. Услышав шум, из дома вывалились близнецы. «Мама! Мама приехала!» Горланили они, пока сбегали по ступенькам. Смеясь, облепили меня. «Какие крепкие щенки!» — заметил лорд Васбер. «У них, должно быть, был сильный отец». «Верно, он был таким», — сказала я. А у самой обмерло сердце. «Значит, наши мальчишки, как и Лесик с Ильгой, из псов». «Вы идите, а я постою. Мне надо проститься с сыном. Мой мальчик последний раз назвал меня отцом здесь». Я взяла малышей за руки и повела в дом. Зонда помогала Лесику переносить подарки, а Ильга суетилась в холле, рассматривая, что мы привезли. Пегги Арк забрался на облучок и притих там. Он не хотел мешать хозяину прощаться с сыном. Когда карета уехала, я развернула пакет, перетянутый бечевкой. Там лежали книги, которые накануне мы с Зондой так и не решились купить. «Книги! Мне купили книги!» — закричала Ильга, прижимая подарок к груди. «Я так мечтала о них!» Где-то наверху резко хлопнула дверь, что нас уже не пугало. Догадывались, что дом открыл еще одну комнату. Все шестеро мы бросились наверх. Первыми до распахнутой двери на втором этаже добежали мальчишки. «О!» Замерли они в восхищении в дверях. На этот раз Нистальт подарил нам библиотеку. Дом тоже умеет ревновать. Зонда к нашему возвращению приготовила обед. Покормив и отправив малышей осваивать новое помещение, мы рассказали Зонде все то, что происходило в городе. «Наместник убил свою любовницу», — вытаращила глаза Зонда. «Это она натравила на нас ведьму и псов». Лесик резко выплевывал слова. «Из-за нее погиб сын наместника. Такое нельзя прощать». «Лорд Васбер будет держать траур по сыну. И не появится у нас полгода. А может, и вовсе никогда», — тихо произнесла я. Что слышалось в моем голосе? Радость, что нас на полгода оставят в покое? Или печаль, что я больше не увижу наместника? Во мне что-то надломилось, и я в своих суждениях уже не была так категорична. Каждый из нас понимал, что за 6 месяцев многое переменится. Война не предоставляла шанса наверняка знать будущее. «Ты не рассказала младшим, что случилось ночью?» Лесик с тревогой посмотрел на Зонду. «Нет. Зачем? Это все слишком страшно. Заметили, что дом уберег малышей? Они даже не проснулись. Хотя было шумно». Зонда замялась, прежде чем закончить фразу. Трудно описать ужас произошедшего в доме более мирным словом, но у нее получилось. Девочка оглянулась на дверь и перешла на шепот. «Как вы думаете, куда делись трупы? Они все еще там, внизу?» «Я думаю, их унесло в реку». Лесик отодвинул от себя пустую тарелку. Кивнув в сторону окна, добавил. «Там, за сожженной деревней, течет глубокая река. Мы с Ильгой как-то переходили ее по мосту». «Если дом такой сильный и способен разобраться с захватчиками, то почему хозяйка покинула его?» Зонда поднялась и собрала грязные тарелки в стопку. Перенесла их в раковину. «Я не понимаю ее. Она глупая. Бросить большое хозяйство, слуг, избежать. Он бы мог защитить их всех. И запасов хватило бы надолго. Слуги ходили бы на рынок, занимались скотом, огородами. А так она выкинула их на произвол судьбы». Она просто струсила. Лесик включил воду и взял в руки тряпку, чтобы помыть посуду. Я едва не расплакалась. Наш лорд не брезговал никакой работой. Елку еще не наряжали? Нет? Я поднялась. Тогда давайте быстро разложим подарки наместника по местам и позовем детей.